Поэзия и проза. Сначала ты не умеешь писать, но слова лезут из тебя сами, словно подснежники из первых проталин. Потом ты начинаешь читать разные умные книги, ходить по литературным кружкам и получать мудрые советы. Проходит пара лет, и ты понимаешь, что уже почти все знаешь о ямбах и величии русских глаголов, и наконец-то можешь приступать к творчеству на самом высоком уровне. Именно в этот же момент ты остро чувствуешь, что изъясняться на бумаге при помощи рифм у тебя больше нет никакого желания. Состояние души – это же не профессия, а быть писателем тебе и подавно не хочется. Так, проклиная свою тягу к знаниям, ты закидываешь заветную тетрадь со стихами на дальнюю полку, обещая себе никогда не возвращаться к сомнительному прошлому. И вот настает твоя многолетняя спячка. Ты затаиваешься где-то в переулках жизни, где по много раз на дню переживаешь и пережевываешь собственные мысли, словно это особая жевательная резинка. И она гарантированно спасет тебя от творческого кариеса. Лишь через тройку лет ты начинаешь вновь получать удовольствие от чтения, но твои бывшие кумиры как-то поизмельчали, сморщились или усохли, одно упоминание поэзии вызывает у тебя легкое недомогание, а сама она моментально встает комом в горле. Хорошо еще, что у тебя были критики-садисты. Низкие им поклоны, неприходящее спасибо. Только благодаря их бескорыстному и самоотверженному труду ты начал кое-что понимать в изящной словесности. Как же это удивительно получается. Люди, которым есть что сказать, не обладают для этого никакими умениями, а те, кто должен сидеть тихо и молчать в тряпочку, почему-то учатся на писателей, постигая сложное литературное ремесло, строчат том за томом, а в перерывах мучают себя и других собственными претензиями на исключительность. Говорят, книги пишут те, кто ничего больше делать не умеет и ни к чему в жизни не способен. Я с подобным утверждением совершенно согласен. Лучше жить, не прибегая к этому ужасному виду деятельности. Человек, который метет мостовую вашего дома, стоит всех писателей вместе взятых, и не потому, что занят общественно полезным трудом. Ни одно общество не заслуживает того, чтобы приносить ему пользу. Мало того, общество всегда с подозрением относится к тем, кто хочет его улучшить или облагодетельствовать. Дворник стоит их всех от того, что приносит пользу самому себе, трудится на свежем воздухе, укрепляя подорванное частыми запоями здоровье. Осознав сию мудрость, я решил навсегда избавиться от этой вредной привычки. Я поклялся больше никогда ничего не писать, и, как видите, держу данное слово. Я держу его любовно и бережно, словно редкостный цветок, украденный с выставки флористов. А если сорвусь, самодушничаю, наковыряю в порыве чувств пару страниц, то исключительно по глупости и по простоте душевной. И только в этом и вижу свое оправдание.